Глава 13. 21-22 января. Суббота, воскресенье. Эмираты. Марина. «А давно ты обзавелся пастью и хвостом?» — спросила я, жмурясь от брызг и утреннего солнца. Волна с шуршанием отхлынула, оставляя на теле песок. «С неделю назад». Люк протянул руку и снял с моего живота кусочек ракушки. «Хочешь еще посмотреть?» «Не сейчас». Я с содроганием передернула плечами. «Мне надо выпить, по крайней мере, бутылку. А потом, глядишь, я еще и покатать меня попрошу». «Соскользнешь», — произнес он со смешком. «Мы, змеи, очевидно, не приспособлены для того, чтобы носить женщин на шее, Марина. Держаться не за что». «А я-то только понадеялась тобой помыкать», — ехидно проговорила я и брызнула в него смесью песка и воды. «Ну, хоть как летаешь, покажешь?» «Я тебе лучше кое-что другое покажу», — проникновенно пообещал Люк и погладил меня по обнаженной груди и животу. «И посмотрю». «Безумный эстет», — проворчала я, и он, понимающе, хмыкнул. Вчера, после явления большого змея и бурной любви, которая продолжилась и в душе, где мы смывали с себя песок, Кембридж отнес меня на постель. Слабую, как котенок с растекшейся в крови негой, смешанной с вином, стянущим все тело удовольствием. «Спать?» — спросила я, потирая глаза. Люк усмехнулся, покачал головой, положил меня на простыни, отстраненно погладил грудь и потянулся к увесистому мешочку, который лежал на столике. «Я уже давно хочу посмотреть, как они будут выглядеть на тебе», — произнес он задумчиво, развязывая тесемки. «Не двигайся, Марина». «Что это?» — лениво поинтересовалась я, закидывая руку за голову и едва удерживаясь, чтобы не сомкнуть глаза. «Камни». Он зачерпнул из мешка горсть крупных драгоценных камней, протянул руку и медленно стал осыпать ими мое тело. Черные опалы, яркие гранаты, бриллианты, изумруды. Самоцветы скользили по мне, вызывая дрожь, оставались на животе и груди драгоценной россыпью, и сияние свечей преломлялось на гранях, плясало разноцветными отцветами на моей коже. Диковато это смотрелось и роскошно. Я перевела насмешливый лукавый взгляд на Кембриджа. Как хорош он был в этой своей странной мании! А он выругался восхищенно и продолжил сыпать на меня драгоценности. «Казалось бы, — пробормотал он, — какие-то камни, а на твоем теле смотрятся так, что я бы за любой из них убить мог». Люк склонился, коснулся меня губами, снова потянулся к мешку. «Раздвинь ноги. Рехнуться можно, Марина, как они смотрятся». И самоцветный камнепад посыпался по татуировке внизу живота, по бедрам, останавливаясь между ними. Кембридж мотнул головой, следя за камнями горящим взглядом, и попросил хрипло. «Повернись на живот, Марина». Я уткнулась лицом в подушку, чувствуя, как впиваются драгоценности, усыпавшие почти всю постель, в кожу. Это было немного больно и будоражаще, как ладонь Люка на огненном цветке и тихий шорох падающих камней, и его горячие губы, и его тело, навалившееся сверху, когда мешок опустел, а дыхание Кембриджа стало прерывистым и тяжелым. После мы так и уснули на ложе из самоцветов. Так утомила нас любовь, что уже ничто не могло помешать. А сегодня с утра я удивительно рано проснулась, полюбовалась на спящего Люка, лизнула его спину, ягодицу и встала. Отряхнулась от драгоценностей. На теле моем остались красные следы от них. Посетила ванную, доковыляла до окна. Сказывалась, ой, сказывалась ненасытность его светлости. Увидела искрящееся, свеженькое, умывающееся солнцем море и бегом побежала купаться. Люк появился позже, выспавшийся до невозможности довольный, с сигаретой во рту, в одном из халатов, что висели вместе с пляжной одеждой в шкафах. Похоже, за такие деньги предусмотрено было все. Скинул его на шезлонг, затушил сигарету и, вводя в воду, поплыл ко мне. «Ну, доброе утро, большой змей!» — прошептала я нежно, обвивая его руками и ногами. Запах табака и моря смешался, дразня обоняние. «Поцелуешь женщину, которая дала тебе выспаться?» «Ту самую, что я не обнаружил рядом, когда проснулся», — уточнил он хрипловато. Карие глаза стали еще темнее, Руки гладили и сжимали мои ягодицы. А то с утра очень хотелось продолжить вчерашнее, знаешь ли. Я со смешком потерлась о его тело. Хотелось, по всей видимости, до сих пор. И потянулась поцеловать. Потеребила волосы, пока он царапал щетиной мою шею, погладила ухо. «А моя серьга?» — спросила я недовольно. Люк как раз пытался приподнять меня, и я закрыла ему рот ладонью, задрала небритый подбородок, прижалась лбом ко лбу, строго глядя в глаза. «Снял? Столько камней привез, а мою серьгу снял?» «Змей сожрал!» — проворчал он сквозь мою ладонь и коснулся ее губами. «Когда оборачиваюсь, исчезает одежда и все, что на мне. Часы, украшения. Отдашь мне вторую?» «Естественно!» — высокомерно заявила я. «Разве я могу позволить, чтобы ты где-то там ходил без моей метки?» «Брачные браслеты решают этот вопрос раз и навсегда», — проговорил Люк вкрадчиво, и я хмыкнула, хотя от хрипотцы в его голосе возбуждение опять тонкими вибрирующими нитями побежало по коже. «Весь мир будет знать, что я твой». «Хороший аргумент», — согласилась я, прикусывая ему ухо в отместку за отсутствие моего подарка. «Я вспомню о нем, когда буду решать, выходить за тебя или нет». «Есть еще аргументы за», — поинтересовался Кембридж, чуть приподнимая меня и опуская. Я скользнула по нему, прижалась сильнее, с любопытством наблюдая, как опять расширяются его зрачки и сжимаются губы. «Я с ума схожу от твоего голоса», — со смехом призналась я. Люк приподнял бровь, снова склонился к моей шее. «И мне нравится твой запах. Ты шикарно водишь машину, а я обожаю скорость. У тебя красивые руки. И еще...» Я запрокинула голову. «Да», — глухо поторопил он меня, захватывая губами сосок. «И еще...» — уже задыхаясь, прошептала я. «Вы очень хороши в любви, лорд Дарманшир». Когда мы вернулись на берег, я улеглась спиной на мокрый песок у самой кромки воды. Море начало чуть штормить, и меня то и дело щекотало и массировало набегающей пеной. Люк лег рядом на живот, положив подбородок на руки, и я то и дело бросала взгляды на то, как вода вскипает у его ягодиц и поднимается выше, добегая до лопаток. Глаза не могла оторвать, так меня это завораживало. Мы то начинали лениво болтать, то снова замолкали, наслаждаясь теплом и солнцем, и сейчас как раз молчали, периодически касаясь друг друга. «А какие аргументы против?» — спросил Кембридж вдруг, повернув голову ко мне. «Помимо того, что это покушение на твою свободу и что нужно выждать несколько месяцев после свадьбы твоей сестры». Я, захваченная необыкновенно эротичным зрелищем, даже не сообразила сразу, о чем он, а поняв, задумалась. «У меня есть сомнения в твоей верности», — решила все-таки ответить честно. И чтобы смягчить, перекатилась ближе к нему, коснулась губами спины, как раз нахлынула очередная волна, и вкус кожи смешался с горечью соли. «Если вспомнить твое прошлое, они неизбежны». «Основания, конечно, весомые», — не стал спорить Люк и, сощурившись, взглянул на меня через плечо. «Но любой человек имеет право на защиту. Дашь мне испытательный срок, детка?» Я насторожилась. Он усмехнулся, приподнялся, повис надо мной. 3 месяца, например», — продолжил медленно и хрипло. «И если пройду, объявим о помолвке». Шорохом набежала волна, окатив нас брызгами, но я даже не моргнула, почти оцепенев от восторга. Фигура Люка, освещаемая солнцем, казалось, заслоняла весь мир. Темные волосы падали ему на глаза, и он ждал ответа. «Кто-то загоняет меня в угол, да?» — нервно прошептала я. «Разве это несправедливо?» — снижая голос, поинтересовался он, глядя мне на губы. И я облизнулась под этим взглядом. «А если не выдержишь? Я жутко ревнива, Люк. Если вдруг что? Боюсь, сломанной ногой ты не отделаешься». «Если вдруг что?» — жестко сказал Кембридж, склоняясь. «Можешь смело убить меня, Марина. Согласна? Не слышу». «Да». Выдохнула я и снова забыла обо всем на свете. 2 этих выходных дня слились для меня в бесконечный праздник любви, приправленный солнечными искрами на лазурной воде и яркими звездами, утопающими в сияющем ночном море. И безуминкой Люка, когда он владел мной, когда мы отдыхали в перерывах между горячими схватками, когда он любовался мной. Сумасшедший эстет в нем проявлялся все сильнее. Днем мы спасались от жары в доме, дремали, обедали, разговаривали. «Я бы сфотографировал твою спину», — проговорил он, легко намазывая меня кремом перед тем, как снова отправиться на пляж. Я сидела на полу, скрестив ноги, он расположился сзади и повесил фото у себя в спальне. И смотрел бы на нее бесконечно, пока тебя нет рядом. «Да вы романтик, ваша светлость», — чуть насмешливо ответила я, прислушиваясь к движениям его рук. «Мне было очень интересно, сколько, как много раз я должна принадлежать ему, чтобы меня перестало пробирать дрожью от одного прикосновения или звука его голоса». Пока желание только росло, несмотря на то, что меня ноги иногда после его страсти не держали. «Ничего романтичного», — хрипло ответил Кембридж. «Только когда я вспоминаю о ней...» Он обвел татуировку пальцами. «Или о ней...» Ладонь легла на его имя внизу моего живота. «Хочу тебя так, что думать больше ни о чем не могу». «А как же вы управляете герцогством?» С удовольствием поинтересовалась я. Он усмехнулся. «Плохо, Маришка, плохо. Из меня никудышный правитель и герцог». «Ну, не расстраивайся», — язвительно сказала я и оглянулась. «Зато у тебя машина классная». Он захохотал и куснул меня за плечо, а я подскочила и побежала к морю. «Счастье! Какое же ты солнечное, безразмерное! Не кончайся никогда! Пожалуйста, пожалуйста!» Вечером я упросила его опять обернуться. Море снова толкало на берег светящиеся волны, и медленно крутился сияющий звездный небосвод, купаясь в горизонте. Самое время для змеев. «Не буду кричать и плакать, обещаю», — заявила я уверенно. Уверенности немало способствовало все то же превосходное вино. Его запасы оказались нескончаемыми. «Должна же я привыкать к тебе в любом состоянии». «Ну, хорошо». Люк поднялся из-за стола, вытащил из уха серьгу. Я одобрительно отсалютовала ему бокалом. Снял футболку. «Раздевайся», — сказал он, окидывая меня хищным взглядом. «А мне-то зачем?» — удивилась я, снова прикладываясь к бокалу и любуясь его жилистым телом. «Это у тебя оборот, а у меня адреналин». «Со вчерашнего дня хочу посмотреть на тебя в волнах», — объяснил он, и во взгляде его мелькнула все та же безуминка. «Змей и обнаженная дева?» — пробормотала я задумчиво, как будто декламировала название старой поэмы, и глаза Люка полыхнули темнотой. Вина было достаточно, чтобы я не смогла отказаться. Стянула с себя сарафан и шагнула к воде. И там легла в волны. Оперлась на локти. Люк, зажав сигарету в губах, зашел в море по колено, встал передо мной, наблюдая, как светящиеся белым и сиреневым волны накатываются мне на живот, узким пенящимся клином проходят меж грудей и сияющими потоками стекают вниз. Я его вполне понимала, только с утра также завороженно наблюдала за игрой воды на его теле. Долго он стоял, курил и смотрел на меня. Я молчала, наслаждаясь его реакцией, глядя то на него, то на звезды, и не было между нами ни неловкости, ни стеснения. Также молча он отошел назад, почти по шею в воду, засветился и поднялся надо мной огромным змеем. От свернувшегося кольцом длинного тела побежала волна, и я чуть приподнялась, чтобы не попало в лицо, посмотрела на склоняющуюся надо мной зубастую пасть больше меня самой, на светящиеся серебром глаза. «Так тебе тоже нравится?» — спросила в полголоса и мягко провела ладонью от груди к животу. «Я, наверное, кажусь тебе совсем маленькой». Он зашипел, вспотрошил перья и по мне плеснуло страхом и удовольствием. Змеиный клюв склонился ниже, ноздри на чешуйчатой морде раздулись, быстро появился и исчез раздвоенный язык, и я откинула голову, медленно, замирая от ужаса, развела ноги и вытянула руки над головой. Змей стремительно бросился ко мне, замер прямо у моего тела, склонись чуть ниже и раздавит меня. Задышал шумно, со свистом, зашипел. Я с нервным смешком протянула руку и погладила его по морде, и он вздрогнул, чуть отстранился, провел по моей коже языком, зажмурился и сорвался вверх, взлетел в темноту. Только волны некоторое время швыряли в меня брызгами, и на месте, где он находился, бесновалась вода. А я сидела, подтянув ноги к груди, смотрела в звездное небо, в котором где-то носился люк, и хохотала, просто заливаясь от бурлящего в крови адреналина и удивления. И смех мой эхом разносился по пустынному ночному берегу. Вот еще один аргумент за люк. Где я еще найду мужчину, оборачивающегося в чудовище, щекочущее мне нервы? Кембридж вернулся голый, мокрый, возбужденный, с горящими глазами, когда я устала уже его ждать и лежала на софе в доме, прикрывшись простыней и смотря по телевизору музыкальный канал. Бутылка, верная моя спутница, стояла рядом, и я периодически наполняла бокал и подносила его ко рту, или откусывала с большой виноградной кисти сладкие ягоды. На удивление, Люк не стал сразу набрасываться на меня, только обжег темным взглядом, закурил, рухнул в широкое кресло напротив. «Каково это?» — поинтересовалась я, снова потянувшись к винограду. «Летать, быть в другом теле». «Удивительно», — ответил он, каркающий, с наслаждением выпустил дым. «Как будто тебе принадлежит весь мир. Дай мне вина, Марина, иди ко мне». Я с наслаждением потянулась, простыня сползла с меня, и взгляд Люка еще потяжелел. Поднялась, прихватила бокал, бутылку, подошла. Вино он пил, как умирающий от жажды, и в глазах его полыхала все та же жажда. Допил, откинулся на низкую спинку, прерывисто вздохнул. «Еще?» — провокационно спросила я, подходя ближе. Его колени оказались у меня между ног, и я забралась на кресло, оседлав его. Кембридж протянул руку, погладил меня по бедру, сглотнул. «Я тебя не измучил еще, Марина?» Мышцы все ныли. Но разве это было важным? Я пожала плечами и сделала глоток, и чуть отставила бутылку. Красное вино потекло по моему телу. «Еще?» — повторила я шепотом, с нажимом. И он со стоном притянул меня к себе, впился губами в грудь и стал вылизывать ее, прикрыв глаза и стискивая меня до боли. Все, до последней капли. И я дрожащими руками оттолкнула его на спинку, приподнялась над ним на коленях. «Еще?» — поинтересовалась прерывающимся голосом и, не дожидаясь ответа, перевернула бутылку, повела ее вперед. Вино тонкой струей полилось на его бедра, грудь достигла рта. Люк запрокинул голову, глотая его, и кадык его ходил вверх-вниз, и руки ласкали меня, заставляя дрожать и вскрикивать. Бутылка полетела в сторону, я склонилась, жадно, безумно целуя его, коснулась языком шеи, чувствуя его вкус, смешанный со вкусом моря и вина, спустилась ниже, не упуская ни сантиметра кожи, по плоскому животу, ниже, ниже, сползла на пол. Он застонал, хватая меня за волосы и раздвигая бедра. Вкусный Люк. Вкусный. Очень вкусный. Воскресенье прошло слишком быстро. И так же жарко, буйно и сладостно, как и предыдущие дни с Кембриджем. Вечером, когда я, загоревшая, ошалевшая от прощальных поцелуев, не желающая уходить, все же оторвалась от Люка, мне показалось, что я себя напополам разрываю. Стиснула зубы, поправила полумаску и шагнула к телепорту, у которого, деликатно отвернувшись, ждал Мак. И не выдержала, обернулась. Взгляд Люка, стоящего на фоне моря, был тяжелым. «Останься еще на ночь», — хрипло, настойчиво попросил он. «Завтра с утра уйдешь к себе». Я покачала головой. «Мы уже много раз говорили об этом, и я отвечала: мне завтра на работу, нужно выспаться, а с тобой я не высплюсь ни за что». Кембридж швырнул сигарету на песок, выругался, подошел ко мне и поцеловал еще раз. И затем его воля оказалась куда крепче моей, мягко подтолкнул к порталу. «Иди, увидимся в песках, Марина». «Да, Люк, увидимся в песках». 22 января, воскресенье, Глорентийский дворец. Днем, когда Луциус после совещания сидел в кабинете, раскуривая сладкую сигарету, а помощник спешно складывал документы, высокое старое зеркало слева от его величества чуть помутнело. Отражение короля исчезло. Инландер предупреждающе покосился в ту сторону и сухо попросил секретаря. «Поторопитесь и проследите, чтобы ко мне никто не заходил в течение...» Он посмотрел на часы. «Получаса». Лорд Палмер, ничуть не обидевшись, ускорился и выскользнул за дверь. Луциус выпустил дым и, немного повысив голос, позвал. «Заходи, Терри!» Зеркало пошло ртутными волнами, и из него шагнул король Блакории. Тут же, покопавшись в ближайшем шкафу, достал початую бутыль вина, бокал, наполнил его и, сделав глоток, направился к столу. «Наконец-то ты перестал от меня бегать!» — пробурчал широкий и снова обросший бородой Блакори. «Почти неделю не могу тебя поймать». «Извини, я действительно очень занят, Гюнтер», — спокойно ответил Луциус. «Мне тоже налей и присаживайся. Что ты хотел узнать?» «Не делай непонимающее лицо, кузен», — хмыкнул блакориец, наполняя второй бокал. «Откуда взялся змеёныш с аурой Лукаса Кембриджа?» «Дар Моншира», — занудно поправил его Луциус. «Да все равно». Блакориец поставил бутылку и бокалы на стол, грузно опустился в кресло. «Он ведь сын малышки Лотти, правильно?» «Верно», — равнодушно кивнул хозяин кабинета и снова вставил сигарету в рот. «И откуда у него силы к обороту?» — спросил Гюнтер, наклоняясь вперед. Лицо его стало непривычно серьезным и даже угрожающим. «Я ведь сначала обрадовался Лице, как почувствовал и увидел нового обращенного змееныша. Ведь мы с тобой последние». «А потом задумался. Удивительно, да? Твои с Магдаленой сыновья не оборачиваются, а он, в судьбе которого ты принимаешь такое участие, да. А когда он родился, не напомнишь?» «Я не держу в уме даты рождения всех своих подданных», — невозмутимо ответил король Инляндии, выпуская дым. «Кажется, зимой, но я не поручусь». Гюнтер Блакори глотнул вина, со стуком опустил бокал на стол. «Тогда послушай меня. Я, конечно, не такой сообразительный, как ты, но вот что я думаю, братец. Со дня смерти Магдалены не прошло и недели, и тут появляется инициированный змеёныш с явно растущей аурой. Сын той самой девочки, которую ты все обхаживал до свадьбы. Я-то думал, ты поводил ее за нос, как обычно, и отослал. А сейчас предполагаю, а вдруг наврали вы с отцом нам, а, Лице?» «В чем?» Насмешливо поинтересовался Луциус, не моргнув и глазом. «Думаю я, а вдруг Лена узнала, что он твой сын, и ты поспособствовал ее уходу, Лице, чтобы не допустить скандала?» Очень жестко проревел Гюнтер. «Я поначалу и соображать не мог от горя, а потом задумался. Она была совершенно здорова, да и великий Инли нас стойкостью не обидел. И тут вдруг сердце. Невольно заподозришь неладное. А я очень любил сестру, братец». «Что ты несешь?» — поморщился Инландер. «Лену я уважал и берег. И убивать ее, даже если бы у меня было 5 бастардов, не стал бы». Гюнтер хмуро цыкнул краешком рта и одним махом опустошил бокал. «Покрепче в твоем гадюшнике ничего нет?» — пробурчал он. Инландер кивнул на другой шкаф, и Блакори, топая как медведь, на самом деле на Косолапова он был куда более похож, чем изящный и неслышно двигающийся Бермонт. Дошел в угол, достал бутыль рома, одобрительно проурчал что-то и направился обратно. «Он твой сын?» — спросил прямо. «Нет, Гюнтер», — с видом мученика ответил Луциус. «Не мой. И Лену я не убивал. И я скорблю по ней, как и ты. Поверишь? Или дойдешь до того, что попросишь открыться и показать день ее смерти?» Гюнтер некоторое время смотрел на него, хмурился, затем вздохнул, отвел взгляд. «Я не хочу ссориться, Лице». «Я понимаю», — спокойно проговорил Энландер. «Но она моя сестра. Я ее еще пускающий пузыри помню. И мне больно». Блакориец помял широкой ладонью грудь. «Очень больно». «Мне тоже, Терри. И я тоже терял сестру». «И что бы ты сделал на моем месте? Согласись, основания для подозрений очень весомые. Командир ее личной гвардии в тюрьме, смерть Лены крайне неожиданна. А ты даже не шевелишься, чтобы провести расследование. Еще и прячешься от меня уже неделю. Если это не ты, то кто?» «Она умерла сама», — терпеливо в который раз проговорил Луциус и толкнул к кузену пустой бокал. «Налей». Инландер отхлебнул рома, задумался. Гюнтер сидел хмуро, сверля собеседника взглядом. «Не надо, Терри», — предупреждающе попросил Луциус. «Ты же знаешь, что не получится». Блокариец нахмурился еще сильнее. «Что бы ты сделал на моем месте, Лици?» — требовательно повторил он. «Я бы поверил тебе», — ровно ответил Инландер, — «потому что знаю тебя с детства». Гюнтер со злостью плеснул себе еще рома, схватился за голову, покачал ею. «Я могу сейчас уйти», — сказал он с отчаянием и посмотрел просящим взглядом младшего брата. «Но сомнения останутся, Луциус, и будут отравлять меня, пока не отразятся на отношениях между нашими странами. Если ты не виноват, я извинюсь, но я хочу точно знать». Инландер встал, подошел к окну, сунув руку в карман. Сухощавая высокая фигура в элегантном костюме, светло-рыжая шевелюра, прямые плечи. Сделал глоток. «Я покажу тебе, — проговорил он, — сутки, в которые произошла смерть Магдалены и как мы нашли ее, если ты поклянешься отцом нашим, что никому и никогда это не расскажешь». «Инлием клянусь, — горячо и обрадованно рыкнул Гюнтер, — если ты не причастен и не покрываешь кого-то, то ни одна живая душа об этом не узнает». Луциус обернулся. «Принимаю». Между королями натянулась и погасла тонкая серебряная нить клятвы. «Подойди и посмотри», — сказал повелитель Инляндии. Через несколько минут Гюнтер Блакори отнял пальцы от висков кузена, сделал несколько шагов назад и рухнул в кресло. Луциус, чуть побледневший, прислонился к подоконнику, достал из кармана платочек и промокнул испарину со лба. Их величество молчали. Гюнтер дотянулся до бутылки рома и принялся пить прямо из горла, захлебываясь. Вытер ладонью рот. Глаза его были красными. «Она моя сестра», — сипло сказал он наконец. «Я не откажусь от ее памяти, Лици. Но ты был прав. Лучше бы я не смотрел». Потряс бутылку. «Я могу лишь сказать, что она поступила правильно, уйдя вот так, и что ты, Лици, тоже виноват». «Я не был очень хорошим мужем, Терри», — согласился Луциус сухо, все более мрачнее. «Но не тебе меня упрекать. У нас одна кровь, и сам знаешь, куда она тянет». «Не оправдывайся», — прорычал Блакори угрожающе, мгновенно заводясь. «Проклятый высокомерный ублюдок! Как ты мог не заметить то, что происходит у тебя под носом? Ты все знающий. Она женщина, и она слаба. Ты, только ты должен был увидеть, остановить ее. Но тебе не было до нее дела». Он влепил кулаком по тяжеленному столу. Тот с грохотом подпрыгнул, и Луциус оскалился, зашипел на кузена, сверкая змеиными глазами, и тут же вцепился в подоконник, ломая его, с трудом выдыхая и приходя в себя. Во рту его то и дело мелькал раздвоенный язык. «Но ты наказан!» Гюнтер словно успокоился после этой демонстрации эмоций. «И я не могу оправдывать Лену. Она творила чудовищные вещи. Да спрячь ты язык, в конце концов!» Луциус все так же тяжело дышал, царапая когтями остатки подоконника. Фигура его то подергивалась туманной дымкой, то снова становилась четкой. Гюнтер поднялся, медленно спиной шагнул к шкафу, достал оттуда еще одну бутылку и бокал. Наполнил ее, подошел к Инландеру. «На, выпей», — сказал он настойчиво и примирительно. «Успокойся, Лици. Все, погорячился я. Успокойся, успокойся. Не нужно здесь оборачиваться». Луциус вырвал из рук кузена бокал и осушил его. «Сколько раз тебе говорить?» В голосе его до сих пор прорывалось шипение. «Не буянить на моей территории!» «Сядь!» — поморщился Гюнтер. «Извини, хорошо. Если этот Дармоншир не твой сын, то откуда у него способность к обороту?» «На этот раз на слово поверишь? Язвительно поинтересовался хозяин кабинета, недовольно глядя на измочаленный подоконник. «Поверю», — в тон ему ответил Блакори. И Луциус повторил ему то, что недавно озвучивал самому Люку. «В Дармонширах сильно наследие белого», — сказал он. «Так получилось, что герцог выпил кровь одной из рудлок. Это и стало катализатором». Гюнтер кивнул, принимая ответ, покачал головой, вздохнул. «Лена, Лена, как мне теперь быть?» «Как и раньше», — уже ровно и настойчиво произнес Луциус. «Будто ты ничего не видел и не знаешь. Посещать памятные мероприятия. Помнишь про четверг?» Блакорийский король мрачно кивнул, встал. «Пойду я. Это нужно переварить, лицы. А то опять наору на тебя. Так мы вдвоем дворец разнесем». Луциус поморщился при напоминании о недавнем срыве и потянулся к сигарете, наблюдая, как в ртутной поверхности помутневшего зеркала исчезает его громогласный кузен. Посмотрел на часы. 3 минуты еще. Затем встреча с мэром Лаунвайта, и подойдет время отправляться в семейную маленькую столовую, чтобы пообедать с сыном и невесткой. Пустующее место супруги за столом служило королю Инляндии безмолвным напоминанием о собственной слепоте, и его величество начал замечать, что избегает семейных сборищ. Но не в этот раз. Он хотел посмотреть на ауру Ленарда. С утра за завтраком, ласково поздоровавшись с радующей его сердце, очень спокойной и достойной женой сына, Инландер так и называл его сыном и не собирался от этого отказываться. Луциус жадно вглядывался в воздушное сияние наследника. Аура продолжала расти и уплотняться, и его величество невольно сравнивал ее с коконом силы вокруг Лукаса и подсчитывал, через какое время она достигнет достаточного для оборота объема. «Только бы хватило сил крови Красной Королевы! Только бы не прекратился этот рост!» Луциус понимал, что так скоро ждать значимых изменений бессмысленно. Между ранением Люка и оборотом прошло почти 3 месяца. И то последний был спровоцирован тем, что неуемный герцог ухитрился-таки совратить Марину Рудлок. А если бы не это, кто знает, сколько бы понадобилось для созревания ауры Дармоншира. Еще несколько недель, месяцев. И как же все-таки бездарно тратится сила третьей принцессы Огненного дома. Король Инляндии поджал губы, затянулся и постучал пальцами по своей тетрадочке с планами и схемами. «Ну а если его расчеты не верны, и Ленни не хватит силы, имеет ли он право колебаться? Или стоит все-таки принять нелегкое решение?» Его величество докурил и поднялся, отложив вопрос до ночи. Ночью он снова встретится с Люком, получит от него информацию, тогда и поймет, есть ли необходимость рисковать отношениями с Рудлогом ради будущего своей страны. Марина. Эмиратский песок был смыт с тела, и я расслабленно стояла у зеркала в спальне, смазывая кремом места, соднящие от солнца, щетины и не всегда нежных рук Люка. «Да уж», — пробормотала я, вздрогнув от прикосновения к ноющей груди и, вопреки здравому смыслу, счастливо улыбаясь. «Вот так и сходит с ума». Хотелось плюнуть на все и уйти к Кембриджу в замок, в его спальню, нырнуть в его постель и не выбираться оттуда никогда. «Как будто ты раньше была очень разумной», — я подавилась смешком. «Но сейчас я бью все рекорды, правда?» Внутренний голос укоризненно промолчал. А я, к своему стыду, только вспомнила про Марта и потянулась к телефону. «Я поросенок», — торопливо призналась я, когда услышала его голос. «Прости, Мартин, прости, не обижайся. Я помню, что мы должны были встретиться». «Эти страдальческие интонации ласкают слух», — насмешливо отозвался он. «Не переживай, высочество, мы с тобой 2 сапога пара». «Ты забыл про меня?» — возмутилась я, и он захохотал так оглушительно, что я присела на пуфик, улыбаясь во весь рот. «Ты неподражаема, Марина», — сообщил Блакориец, когда отсмеялся. «Видишь ли, у меня в жизни произошли кое-какие изменения. У меня очень уважительная причина». «У меня тоже», — с неловкостью поделилась я. «Об этом я и хотела поговорить, Мартин. Ну и вообще, я соскучилась. Может, я оглянулась, прикидывая, как быстро я смогу одеться и принять его в гостиной. Ты заглянешь ко мне минут через 10? Я как раз не ужинала. Выпьем чаю. Увы, Марина, не могу. С сожалением отозвался он. Почему это? С подозрением осведомилась я. Жить хочу, объяснил барон иронично. Я только-только уговорил Вики дать мне шанс. Я совершенно аморально и эгоистично заскрипела зубами и чуть не разрыдалась. И поспешно взяла со столика перед зеркалом сигарету, зажигалку, защелкала ею. «Ревнуешь?» «Будто все чувствуя и понимая», — спросил Мартин. Словно стоял рядом и видел, как во мне сражаются радость за него и свирепая ярость собственницы. «Не нужно, Мариш. Я люблю вас по-разному». Я затянулась и все-таки всхлипнула. «Прости меня, Март. Самой от себя противно. Но я уже привыкла, что ты мой. Ты не бери в голову. Я переживу это. Ты же пережил Кембриджа. Только я боюсь». Он опять понял раньше, чем я успела сказать. «Конечно, кое-что изменится, Марина». «Все изменится», — жалобно проговорила я. «Конец нашей дружбе, да?» «А это уже», — сказал Март настойчиво. «Как мы захотим, Мариш. Ну, хватит шмыгать носом. Я же не умер. Я просто, наконец-то, с женщиной, которую люблю». Я остановила себя, чтобы не начать поскуливать от тоски по нашему смеху, по посиделкам, встречам и нашей близости. Потому что это было бы уже слишком, и я бы наверняка его обидела, если уже не обидела. Я сделала над собой усилие и загнала всю всколыхнувшуюся собственническую муть обратно и заговорила, быстро, с отчаянием, пока он не положил трубку. «Мартин, я знаю, что я плохая подруга, невыносимая, эгоистичная, и самое ужасное, я не имею на это права, потому что... Знаешь, где я была в эти выходные?» «С Люком, Мартин!» Блакариец хмыкнул с интонацией, которая немного меня успокоила. «То-то ты такая возбужденная!» «И в прошлой тоже была с ним», — грустно сказала я. «Я боялась тебе сказать». «Чувствую себя строгим папочкой», — заметил Мартин смешливо. «Кажется, мои всплески ревности его только позабавили». «Но не переживай, я вполне понимаю, что ты чувствуешь, Марина». Мне еще пару месяцев назад невыносимо хотелось придушить одного Кембриджа, а сейчас это желание только усилилось. Так что я тоже не идеален. — Вот, — наставительно протянула я. — И я рада, правда, клянусь, я рада за тебя. Я очень сильно хочу, чтобы ты был счастлив. И еще, Мартин, я уже почти успокоилась и положила сигарету в пепельницу. Если бы я была на месте Виктории... Я бы голову тебе открутила даже за такой разговор с другой. — Вы вообще опасные создания, — согласился мой друг с нежностью. — Не ко мне, к ней. Я выдохнула и разжала зубы. Но все-таки я хочу, только бы не дрогнул голос, чтобы мы не перестали общаться и встречаться, Мартин. Я не мыслю жизни без тебя, поэтому даже если это потребуется делать только днем, в присутствии не менее чем 3 свидетелей и под запись, чтобы никто не ревновал, я все равно не откажусь. Понимаешь? Понимаю, твое высочество. Не переживай, все устаканится. Ты правда не сердишься? Поинтересовалась я настороженно. Я не умею на тебя сердиться, Марина, серьезно ответил он. Жалею только о том, что этот разговор произошел по телефону, но мы еще поговорим. Обещаешь? Обещаю. Очень торжественно поклялся мой друг. «С кем ты еще сможешь поделиться своими маленькими девичьими секретами? Ложись-ка спать, высочество. Жизнь слишком хороша, чтобы тратить ее на переживания. Ну что, до встречи?» «До встречи», — улыбнулась я сквозь слезы. Март отключился, а я, послушав тишину, со стоном потерла лицо рукой. «Ничего уже не будет так, как прежде». «Но ведь ты понимала это с самого начала. Или ты думала, что он будет как верный слуга рядом с тобой всю жизнь? И сейчас он ни разу не назвал меня «девочка моя». А ты, Марина, ты когда последний раз говорила ему «мой любимый, идеальный мужчина»? И мне не нравится Виктория, потому что она забрала моего Мартина. Думаю, ты у нее тоже восторга не вызываешь. И для двоемужества... Тебе нужно было родиться сирениткой. Я посмотрела на себя в зеркало, поморгала, пытаясь привести глаза в норму, выключила свет и легла в кровать. Долго крутилась, пока не завибрировал сжатый в руке под подушкой телефон. «Засыпай и думай о том, что мы могли бы делать это вместе. Люк». «Я выбрала тебя. Я умираю сейчас от нежности. Но почему мне так больно?» Я уже дремала, когда скрипнула дверь, включился свет, и я, приподнявшись на локтях, увидела Василину. Она была одета как для выхода, и вид у нее был счастливый и самый заговорщический. «Спишь?» — спросила она, присаживаясь на краешек кровати. «Пытаюсь», — сонно пробормотала я и зевнула. «Что случилось?» «Телепорт наладили в песках», — сказала она шепотом. «Одевайся». Я подскочила, забыв обо всех печалях. «Конечно, спасибо, Васюш. Мы можем увидеть Ани?» «Можем», — рассмеялась сестричка. «Только ненадолго. У нас же разные часовые пояса, и у них уже ночь. Маги целый день ходили туда-обратно, заверили, что портал стабилен, и я решила, что не будем откладывать до утра. Она ждет. Тем более мне завтра на работу». Я уже лихорадочно стягивала пижаму. Взгляд сестры задержался на моей груди и плечах. Я чуть покраснела и отвернулась. И очень бодро продолжила. «Я ведь с Эльсоном договорилась, что он меня со вторника отпустит. А про понедельник не подумала. Не могу его подвести. У нас плановые операции». «Успеешь на работу», — успокоила меня Василина. Я стянула штаны, обернулась, чтобы пройти к гардеробу, и взгляд сестры прикипел к моему животу. Кажется, я залилась краской по уши, а она растерялась, заморгала и опустила глаза. «Не осуждай меня», — попросила я жалобным шепотом, пытаясь поймать ее взгляд. «Пожалуйста, Васюш». Она встала, не глядя на меня. «Мне еще к Алинке надо заглянуть, Марина. Одевайся и подходи к телепорту». Минут через 10 мы вышли из арки телепорта во внутренний двор изумительного лазурно-белого восточного дворца, украшенного резьбой. У меня даже дыхание перехватило от восторга. Аня встречала нас, стоя рядом с очень большим красноволосым драконом. Это был Нори, ее муж. Я помнила, как он выглядит по новостям. Сама Ангелина уже обнимала метнувшуюся к ней Каролинку. Старшая сестра была одета в свободное белое платье, и волосы ее теперь были немногим длиннее моих, неровно спускаясь до подбородка. Она казалась такой маленькой. Но меня поразил не столько контраст между ее изящной фигурой и могучим размахом плеч и высотой мужа, сколько выражение безмятежности на ее лице. Каролинка что-то сердито выговаривала Ане, и та гладила нашу малышку по спине и отвечала успокаивающе. Встретилась со мной взглядом, я улыбнулась. Нет, это все еще была наша старшая сестра, спокойная, прямая, немного строгая, но она выглядела очень расслабленной и счастливой. Теперь я поняла, о чем говорил Четтери, и уже без настороженности вложила руку в ладонь владыки песков. За ее глаза, лучившиеся удовлетворением, можно было простить и ее похищение, и те испытания, что ей пришлось пережить. «Рад видеть здесь родных моей владычицы», — пророкотал дракон, и я чуть не засмеялась. Голос его пробирал до позвоночника. Не как хриплый тон Люка, не возбуждая, а вызывая желание вытянуться по струнке и слушать приказы. Ровно так же на меня действовала Ани. Они точно друг другу подходят. И я, отступив и дав возможность подойти отцу и Мариану, еще раз окинула взглядом ее красавца-супруга. Да уж, для того, чтобы иметь рядом такого и не стать бледной его тенью, нужно быть нашей Ангелиной. Я подождала, пока сестры отпустят Ани, подошла к ней последней, прижалась. «Я так переживала из-за тебя», — шепнула я ей на ухо. «Но вижу, что зря». Она стиснула меня крепче, отстранилась, осмотрела внимательно, улыбнулась. «Ты такая загорелая, Марина!» «Я только из Эмиратов, Ани», — призналась я. «Люк позвал». Она чуть постражела, но не сказала ни слова упрека, лишь сжала мне руку и кивнула. «Для нас накрыли стол. Пойдем во дворец, Мариш». Мы провели в песках не меньше 2 часов, пили чай, ели необыкновенно вкусные сладости и слушали Ани. Муж ее очень свободно участвовал в разговоре и вполне вписывался в нашу семью. Мариан больше молчал, Отец интересовался архитектурным исполнением дворца и просил у Нории согласия прийти и зарисовать отдельные детали. Каролинка вцепилась в Ангелину и рассказывала ей о своих успехах, а потом ухитрилась раздобыть бумагу и карандаш и стала рисовать, поглядывая на невозмутимого дракона. Алинка, как всегда, задавала миллион вопросов, и я прониклась необычайным уважением к мужу Ангелины. Он терпеливо и подробно на них отвечал, пока Аня шепталась с Васей или обнималась с Каролинкой, разговаривая с отцом. Краем уха я услышала, как она спрашивает о нашей бывшей соседке из Орешника, Валентине. Периодически я выходила в темный сад и оскверняла это тихое и заполненное сладким ароматом цветов место запахом табака и своими веселыми мыслями по поводу семейной жизни сестрички и грустными по поводу Мартина. Или жаркими воспоминаниями о Люке. «Скучаешь?» Ко мне подошла Аня, обняла, и я выдохнула дым в другую сторону, выбросила сигарету и прижалась к сестре. «Нет, ты что?» — пробормотала я, целуя ее в висок. «Просто надо передохнуть от эмоций. Я так волновалась, что тебя здесь держат привязанной к кровати в темнице, и сейчас, когда я успокоилась, у меня пошел откат. Хороший у тебя муж, Аня». «Не думала, что ты оценишь», — сказала она с некоторым удивлением. «Почему?» — я усмехнулась и внимательно взглянула на нее. «Мои вкусы, конечно, вызывают сомнения, но я способна оценить и другие типажи, не только Кембриджа». «Не язви», — умиротворенно попросила она, и мы замолчали, глядя на таинственный, шелестящий тенями сад, залитый голубоватым светом молодого месяца. Сзади послышался бодрый голос неугомонной Алинки, мягкие раскаты ответов Нории, раздались тихие шаги. Подошла Василина, прижалась ко мне с другого бока и, извиняющаяся, ласково погладила меня по спине. Я вздохнула. Вот еще один человек, который любит меня так, что не способен долго сердиться. «Мы обговорили помолвку через 3 месяца», — проговорила я, никому особо не обращаясь. «Сестры не спросили, кто это мы», даже не дернулись, но синхронно сжали мои руки. 2 беспокойные мамочки. И я была бы не я, если бы не добавила ехидно. Глядишь, такими темпами ни одной незамужней принцессы у нас в доме не останется. «Мне еще рано», — капризно возразила подкравшаяся Каролина. Голос ее показался очень громким в окружающей тишине. Младшая сестра обхватила Ангелину за талию, положила подбородок ей на плечо. «Как у тебя тут хорошо, Аня! Я бы могла здесь жить!» «Если захочешь, я обсужу это с отцом», — согласилась Ангелина. «Я буду очень рада, королиш». Рядом возникла и Алина, молча взяла за руку Василину. Мужчины вели за нашими спинами живой разговор, а мы молчали, наслаждаясь нашим единением. И Алина озвучила то, о чем думали сейчас мы все. «Как же мне не хватает Полины!» — сказала она со вздохом. И Аня рядом со мной напряглась, и мы прижались еще крепче друг к другу. Все эти 1,5 месяца с превращения Поли в медведицу мы навещали ее 2 раза в неделю, и последний раз были несколько дней назад. Возвращались подавленные, хотя она нас уже узнавала, не бегала прочь и даже что-то урчала в ответ на наши нежности. «Почему в нашей семье так? Никогда не может быть все у всех хорошо». Почему обязательно в нашем счастье должна присутствовать доля едкой горечи? «Завтра навестим ее», — проговорила Василина тихо. «Я уверена, Демьян что-то придумает. А ты, Аня?» «А мне ничего не остается, кроме как надеяться», — ровно ответила Ангелина. «Как и нам всем». И мы снова замолчали, купаясь в тишине и тревоге этой теплой южной ночи, и глядя на яркие лучистые звезды над садом. Где-то далеко они светили и нашей пол. Люк Дармоншир. Герцог Лукас Дармоншир тоже не спал в эту ночь. В данный момент он страшно ругался, глядя на свои призрачные руки и пытаясь продавить выгнутую полусферу зеркала в спальне с другой его стороны. Ругательства, сыплющиеся из уст герцога, могли бы заставить покраснеть и видавшего вида сержанта, но краснеть тут было некому. Слова в черноте зазеркалья гасли, как заглушенные ватой, И холодно тут было, как в ледяном кубе. И все холоднее становилось. Люк, пинающий неподдающуюся преграду, видел, как от полупрозрачного и мерцающего тела его, рассеиваясь, уходит в черноту белое сияние. Поначалу он пытался орать и стучать, надеясь, что вдруг в покое зайдет дворецкий, увидит в зеркале хозяина и догадается позвать хоть того же Леймина. Но спальня была пуста. Дымился на столике окурок, лежало брошенное на стул полотенце, ночник освещал расправленную кровать. На ней вибрировал телефон, и экран веселенько светился голубым. Дармоншир снова выругался и обернулся. Еще немного, и он точно рассеется. И где была его голова? За 15 минут до позорного попадания в зазеркалье Люку, уже задремавшему, позвонил его величество Луциус и очень сухо проговорил. «Надеюсь, ты достаточно отдохнул. Жду тебя в полночь у телепорта во дворце. Не опаздывай». Пришлось заливаться остывающим кофе, идти в ледяной душ, чтобы проснуться. И дернул же черт бросить взгляд в зеркало, когда он вышел. На спине алели чудесные царапины, оставленные ногтями Марины. Люк закурил, положил сигарету в пепельницу, подошел ближе, увидел еще и укус на предплечье, усмехнулся, мгновенно вспоминая все, что делал с ней. И тут же от возбуждения мягким белым светом вспыхнули глаза. Шагнул почти вплотную, чтобы рассмотреть сияние внимательнее, и привычно оперся ладонью о зеркальную гладь. От пальцев до плеча прострелило холодом, стекло мгновенно помутнело, и Люка засосало внутрь, на небольшой, тонкий, сияющий мостик, отходящий от зеркала. Мостик обрывался в шагах в 10 от выхода, и у Люка, ошалевшего, прижавшегося спиной к прозрачной полусфере, создалось полное впечатление, будто он несется куда-то в черной пустоте. Крошечная, ничтожная точка в космической бесконечности. Сделай шаг вперед, и не удержишься, упадешь во тьму, и не станет больше тебя. Такое же головокружение случалось, когда он делал витражи на трассе или прыгал с парашютом. Осознав, что обратно выбраться невозможно, Люк прошел, старательно не глядя в стороны, до конца мостика, и там, стоя на самом краю, увидел грандиозное и не поддающееся осознанию зрелище. Он словно находился у края невыразимо огромного шара, заполненного плотной густой чернотой. Бархатные тени ледяной кипящей тьмы, высасывающие из него жизнь, расступались, стоило ему пристальнее всмотреться в них, и тогда головокружение усиливалось. Потому что он ощущал первобытный ужас от понимания, что вся эта бесконечность содержит много больше, чем доступно ему. Потому что стоило напрячь зрение, и открывалась небольшая часть пространства напротив, словно состоящего из мириадов крошечных граней. Они находились очень далеко, если в этом месте вообще можно было применить слово «далеко», и в то же время Люк мог разглядеть каждую из них, но не подойти. Мостик тихо таял, рассеиваясь тем же белым светом, что и его тело, и пришлось сделать два шага назад. Абсолютная тишина этого места была тишиной нереальности и безвремения, тишиной смерти. Некоторые из граней, которые он успевал заметить, светились, как светилась полусфера за спиной Люка, некоторые были черными, и от каждой из них тянулась в центр этого пространства тонкая, неосязаемая струна. Словно все это было остовом, скелетом, держащим мир изнутри. Иногда в темноте сверкающими линиями проносились точки от одной грани к другой. Люк еще присмотрелся и опустил глаза. Ему показалось, что оттуда, из глубины кипящих теней, в него начали всматриваться в ответ. Голова закружилась сильнее, и герцог развернулся и аккуратно, очень медленно, чувствуя, как все неохотнее слушается тающее тело, пошел к полусфере зеркала. И, кажется, перепробовал все доступные воображению способы, и стучал, и уговаривал, и кричал, и пытался представить, как он выливается в своей спальне. Бесполезно. Оглянулся. Мостик истаял еще, и оставалось каких-то 3 шага до пропасти. Люк уже отчаялся, когда в его спальне открылась дверь, и в нее зашел очень недовольный король Луциус. Оглядел безобразие, задержал взгляд на дымящемся окурке, перевел взгляд на зеркало и, повернувшись, приказал недоуменно взирающему на пустые покои дворецкому: «Выйдите!» Ирвинс быстро ретировался, а его величество подошел к зеркалу и, выразительно подняв брови, оглядел Люка с выражением, с каким смотрят на сделавшего лужу щенка. «Напомни, Лукас», — произнес Инландер сухо, и с этой стороны зеркала его голос слышался, как очень далекое эхо. «Что я говорил по поводу зеркал?» «Мой король», — с должной долей раскаяния попросил его светлость. «Может, вы воспитательные меры предпримете чуть позже, когда достанете меня отсюда?» Король Луциус невозмутимо закурил, сел в кресло, пододвинул к себе пепельницу, и Люк, понимающе усмехнулся, успокаиваясь, и приготовился слушать. «А говорил я вот что. Ни в коем случае не касайся их, пока я тебя не обучу. И если бы твоя голова не была забита прелестями девицы, точнее, уже не девицы, Рудлок, ты бы отнесся к этому с должным вниманием». Люк понуро внимал, ощущая приближающуюся со спины пустоту. И стыдился, точнее, делал вид, что стыдится. «И если бы я не был так озабочен твоим обучением, Лукас, — ровно продолжал король, — и если бы не был так привязан к твоей матери, то что бы помешало мне сейчас пойти спать, вместо того, чтобы лично идти проверять, с какой стати ты возмутительно опаздываешь навстречу к своему монарху?» «Простите, Ваше Величество», — уже несколько нервно произнес Люк, потому что снова оглянулся и увидел, что осталось не так много времени. «Я больше не буду», — издевательски подсказал правитель не самой маленькой страны натуре и хмыкнул, выжидающе глядя на почти распластавшегося по стеклу герцога. И Люк понял намек. «Что на этот раз я буду вам должен?» — прямо спросил он. «Все то же, Дармоншир, все то же», — с невероятным удовольствием заявил Инландер. «Я хотел сделать по-другому, но как не воспользоваться решением, которое ты сам мне вложил в руки? Даю тебе 3 дня, чтобы ты сделал Марину Рудлок женой. Мне плевать как. В четверг с утра я должен увидеть на ваших руках брачные браслеты». «И зачем это вам? Вы, конечно, не скажете, наставник», — издевательски добавил Люк. «Получилось не очень. Трудно проявлять характер, когда в буквальном смысле смерть наступает на пятки». «Конечно, нет», — согласился Инландер весело. «Считай это моей старческой прихотью. Итак, принимаешь условия?» «Нет», — ответила его светлость, ощущая, как под пятками становится пусто и вставая на цыпочки. Монарх хмыкнул. «А если включить голову?» «Нет», — повторил Люк для доступности. «Помолвка через 3 месяца. Свадьба, как решим. Никакого форсирования. Вы просто не понимаете, что давлением в этом случае нельзя ничего добиться». «Можно», — убежденно сообщил Луциус. «Не ожидал от тебя возвышенной глупости, герцог. Так ты предпочитаешь смерть недовольству крошки Рудлок?» «Катитесь к черту, Ваше Величество!» — зло пробормотал Люк и закрыл глаза. «Счастливо оставаться», — вежливо ответил Луциус. Раздались шаги, но Люк не услышал ожидаемого стука двери. Его внезапно потащили вперед через обжигающий лед поверхности зеркала. Он вывалился на пол на колени, трясясь от холода и снова в материальном теле, и стоящий над ним Инландер от души дал ему высочайший монарший подзатыльник. «Какая честь, мой господин!» — язвительно проговорил Люк, хотя глаза у него слезились и зуб на зуб не попадал. «А могли бы и королевским пинком наградить». «Дурной мальчишка!» — сказал Луциус устало, никак не отреагировав на дерзость. «Неужто в 35 и я таким был? Иди в ванную, грейся и возвращайся. Буду учить тебя читать зеркала и управляться с ними». «Что-то я сыт зеркалами на сегодня», — упрямо проговорила его светлость, поднимаясь. «Пожалуй, лягу-ка я спать». Подняться он не успел, согнулся от того, что голову сдавило, как раскаленным обручем, и стало нечем дышать. «Вон!» — прошипел его величество резко, и Люк застонал, повалившись на пол. «Еще слово, и я заставлю тебя подчиниться, гаденыш! Забыл, с кем разговариваешь? Быстро в ванную, сукин ты сын!» И это изящное требование заставило-таки чертыхающегося герцога ретироваться. Когда Люк вышел из ванной, распаренный, согревшийся, его ждала идиллическая картина. Король, невозмутимо курящий и пьющий кофе, и Ирвинс, ловко расставляющий на столике поздний ужин. Дармоншир прошагал к гардеробной, оделся там же и прошел обратно, встал перед монархом. Дворецкий налил ему кофе, поклонился и без приказа вышел. Его величество молчал, глядя на Люка, щурясь и выдыхая дым в потолок. От него ощутимо тянуло холодом и недовольством. «Что мне мешает сейчас уйти и оставить вас без знаний, Лукас?» — поинтересовался он. Не пригрозил арестом или лишением титула, безошибочно ткнул в то, что было Люку важнее всего в их общении. И герцог опустился на колено, склонил голову. «Ваше Величество», — проговорил он, — «я позволил себе слишком многое». «Верно», — ледяным тоном согласился Инландер. «Простите меня». «Мозги включились», — проговорил король ядовито. «Готов принять наказание», — не вставая с колена, пробормотал Люк. «Что угодно, но касающееся только меня». «Он еще и торгуется», — задумчиво произнес Луциус, словно не веря в такую наглость. «Встаньте, герцог, это мы обговорим в конце, а сейчас слушайте меня». Люк поднялся, кинул взгляд на пачку сигарет, и король нахмурился. «Потом покурите, Дармоншир», — сварливо проговорил он. «Под пространство — вещь капризная, в него нужно входить с ясной головой и четко представлять себе, куда хочешь попасть. Что вы там видели?» Люк постарался рассказать, не упуская ничего, насколько хватало слов, чтобы описать открывшееся ему зрелище. Король недовольно покрутил головой и словно нарочно затянулся сам. «Хорошо, что твоей силы крови хватило, чтобы продержаться там, Лукас». За время рассказа он, видимо, успокоился и снова обращался на «ты». «Будь ты послабее, и тебя бы мгновенно разметало там на атомы. Не нужно в подпространстве долго находиться живому. Во время нормального перехода тебя просто на секунды окунает в холод и тьму, и ты уже выходишь в месте назначения». «Но что такое это подпространство?» — поинтересовался Люк, жадно глядя на сигарету. Король, сменивший гнев на милость, нетерпеливо махнул рукой. «Да кури уже и сядь. Что стоишь, как ученик перед учителем?» «Спасибо», — буркнул Дармоншир, хватая пачку. «Во-первых, Ваше Величество, я и есть ученик, а во-вторых, не смею сидеть в вашем присутствии». «Смирный на загляденье», — с ехидством проговорил Энландер, наблюдая, как ученичок закуривает. «По поводу подпространства. Никто, кроме богов, думаю, не ведает, что это такое. Знаю только, что некоторые стихийные духи могут им пользоваться, а люди... Оно доступно лишь сильным потомкам белого да магам, которые создают свои зеркала, имитации обычных. Подозреваю, то, что ты видел, это и есть сама первостихия белого, пространственный каркас нашего мира». «Я ничего не понял», — честно признался Люк. «Не забивай голову», — отмахнулся Луциус. «Я почти 50 лет прожил на свете, а до сих пор не понимаю. Есть вещи, которые нам недоступны. Знать тебе нужно только одно. Зеркала и любые отражающие поверхности, а также искусственные телепорты, что создают маги, сшивают подпространство и нашу реальность. И ты можешь перейти из одного зеркала в любое другое. Или увидеть, что творится там, где есть зеркало». «А человека я провести с собой могу?» Люк тут же оценил практическую пользу. «Пока нет. Потом, возможно». Его Величество затушил сигарету. «Если же опять случится так, что ты провалишься внутрь, не паникуй. Со мной случалось по молодости, но я уже ученый был. Никаких эмоций, иначе не справишься». «Я там все перепробовал», — — сообщил Люк, морщась. Король кивнул на зеркало, и герцог положил сигарету в пепельницу, поднялся, подошел к месту своего недавнего заключения. «Сейчас я тебе покажу», — пообещал Инландер. «Закрой глаза. Что ты видишь?» «Ничего», — пробурчал Люк. «Темно, как с закрытыми глазами». «Сосредоточься», — настойчиво предложил его величество. «Смотри, будто сквозь веки. Попробуй ощутить, что перед тобой». Люк постарался, потянулся мысленно вперед, и как-то очень легко чернота расступилась, очерчивая слабо светящийся контур зеркала. Он качнулся, снова закружилась голова. «Стоять!» — предостерегающе рявкнул его величество. «Рано! Теперь открывай глаза!» Дармоншир увидел перед собой мутную темную поверхность, не отражающую ничего. «Запомнил состояние?» — поинтересовался король. Люк кивнул. «Вот если окажешься внутри, ты должен сделать то же самое, и тогда сможешь выйти». «Вот как оказывается, все просто». «И что дальше?» — спросил герцог нетерпеливо. «А теперь представь, кого ты хочешь увидеть», — подсказал Луциус. «Зеркало соединит тебя с ближайшим к объекту зеркалом». «Ну, кого еще он мог представить?» Мутная поверхность дрогнула, на ней неохотно проявился круг в четверть рамы, в котором виднелось семейство Рудлок почти в полном составе, расположившееся за столом. Стояла там и курящая Марина, ее спина была очень хорошо видна за аркой в темноте, и краснокожий дракон, владыка Нории. И бывшая невеста Ангелина с короткими волосами. Ее обнимала девочка лет 12. «Любопытно», — задумчиво проговорил Луциус, останавливаясь рядом и наблюдая за идиллическим ужином. «Значит, телепорт уже работает. Тебе повезло, что вокруг их дворца пока нет щитов». «И я могу шагнуть туда?» — оживился Люк. «Если хочешь вывалиться в виде кровавой лепешки, то можешь», — согласился король. «Видишь ли, Лукас, размер выхода должен быть таким, чтобы пропустить тебя». Дракон, сидящий к ним спиной, вдруг обернулся, нахмурился и покачал головой, глядя прямо на незваных наблюдателей. Луциус с нехарактерным смешком двинул рукой, и снова перед ними встала отражающая поверхность. «Сын воздуха!» — с приязнью проговорил король. «Почуял». «Драконы тоже могут ходить через зеркала?» — поинтересовался Люк. «Не думаю», — отозвался Инландер. «Предполагаю, у них другие способы преодолеть пространство, но это сейчас неважно. Скажи мне, в чем недостаток открытия перехода кому-то живому?» «Человек движется», — предположил Люк. «Рядом может не оказаться зеркало». Король довольно кивнул. «Поэтому лучше всего представлять не кого-то, а что-то, место, про которое ты точно знаешь, что там есть подходящее по размеру зеркало. Чем ближе, тем меньше сил ты потратишь на переход. И для начала лучше ходить на короткие дистанции. На длинные у тебя просто может не хватить сил. А есть еще такая неприятная вещь, как аномалии. Например, в районе гор, которые искажают пространство и могут выбросить тебя на другой край туры или вовсе распылить. Поэтому запомни, нужно быть осторожнее и внимательнее, чем на трассе. И, конечно, ограничения. Ты можешь открыть переход только в знакомое место, если на него хватает сил, и оно не защищено, или к близкому человеку. Теперь пробуй». Люк представил себе собственную гардеробную. Комод, светильник, дверь. Открыл глаза, и снова закружилась голова, потому что он смотрел в зеркало перед собой и из-за незакрытой двери гардеробной видел свою спину и стоящего рядом Луциуса. Король оглянулся, усмехнулся, увидев восторженный взгляд Люка. «Когда я только научился, я тоже так развлекался», — сказал он. «Иди, если что, я тебя вытащу». На этот раз Люк не увидел ни пустоты, ни светящейся дорожки. Он просто шагнул вперед и вышел в своей гардеробной, ощутив лишь короткий обжигающий холод. И тут же, чтобы проверить, шагнул обратно. Король сидел в кресле и снисходительно наблюдал, как змеиный отпрыск балуется с новоприобретенным умением. Люк рискнул даже сходить в свою спальню в столице. Вернулся, собрался еще куда-то. «Хватит», — остановил его Луциус. «Сядь, поешь. Нам еще летать сегодня». Под утро, когда они отдыхали на знакомой уже скале, сытые и хорошо проредившие поголовье горных коз Блакории, Люк, у которого голова трещала от новых знаний, а разум едва ворочался из-за вкуса крови, до сих пор щекочущего язык, задрал голову, глядя на большого белого змея, и очень искренне сказал «Спасибо». Наставник спустился ниже, шурша большим телом по валунам, и лениво дернул крыльями. «Не благодари. Вдруг тебе придется в скором времени меня проклинать. Мы еще не обговорили твою скорую свадьбу». Но, вопреки его ворчливому тону, теплый ветерок потрепал перья змея-младшего, погладил его по спине. И очень захотелось зажмуриться от этой короткой ласки. Люк вскинулся от постыдных для взрослого мужика чувств и, чтобы не расслабляться, вернулся к тому, что его тревожило. «Зачем все-таки тебе мой срочный брак?» «Я обещал твоему деду», — напомнил старый змей. Чешуйчатый герцог скептически зашипел и мотнул хвостом. «Я не буду заставлять ее». «Будешь, Люк, будешь», — откликнулся наставник устало. «У меня есть чем убедить тебя. Или ее, если упрешься. Да и какая тебе разница? Сейчас, позже?» «Марине есть разница». Его змейшество хмыкнул. Звук вышел такой, будто паровоз с шипением выпустил пар. «Она простит. Женщинам вообще свойственно прощать, Лукас». «Но не этой». «Всем, поверь мне, если любят, прощают». Старый змей замолчал. И Люк уже подумал, что его величество решил отступить, когда он заговорил. «У меня есть фотографии из Эмиратов, Люк. Если ты не устроишь вашу свадьбу в ближайшее время, они попадут в прессу, и вам придется пожениться. Но до этого не дойдет. Если ты заупрямишься, я покажу их Марине Рудлок, и она сама прибежит к тебе с требованием брака». Раздался клёкот. Кембридж, не успев дослушать, только представив, что кто-то видел его Марину голой, рванул с места и вцепился наставнику в горло. Тот полоснул его лапой, и обрушились со скалы, свиваясь и вгрызаясь друг в друга, два столь похожих потомка белого. И долго еще катились с гор лавины, потревоженные шипением и ревом, и тряслись каменные основания пиков от ударов, когда один из противников отшвыривал другого. Небывалый по силе ураган накрыл север страны Гюнтера, принеся с собой метель и снега, и король Блакории, глядя в окно и прислушиваясь к чему-то, недовольно покачал головой. Не дождались в то утро короля Луциуса советники, и в замке Вейн Жак Леймин хмуро выслушивал обеспокоенного дворецкого, рассказавшего, что ночью к хозяину пришел сам король, а из покоев, которые ныне пусты, ни он, ни герцог уже не выходили. На всякий случай после обеда начали поисковые работы. И, о чудо, нашли герцога в лесу, голого, раненого, среди поломанных, как спички, деревьев. Его светлость слугам не обрадовался, встал, кривясь, прижимая ладонь к боку. Все тело было изодрано. Зло рявкнул, повел налитыми кровью глазами, ему поспешно подали одежду. И пошел, хромая, в сторону замка. Задержавшийся, чтобы осмотреть место, охранник клялся потом, что случайно задрал голову и увидел в привычной инлянской дымке в небе очертания огромного белого змея, тихо летящего вслед за герцогом. Люк вернулся в свои покои, стянул одежду, посмотрел на себя. Раны, появившиеся после оборота, уже затягивались, и едва удержался, чтобы не разбить от приступа злости зеркало. Впервые на его памяти ситуация была настолько патовой, что куда ни двинься, все плохо. «Успокоился?» — спросил старый змей, когда после долгой драки швырнул его на скалы. Сам рванулся следом, сжал, впившись клыками в шею. Люк тяжело дышал и бил хвостом, и шипел, чувствуя рваные раны на теле. «Готов слушать дальше?» В ответ на отрывистое и матерное пожелание его величеству сдохнуть, лишь сдавил клыками сильнее. Люк взвыл от боли. «Успокоился?» — повторил чешуйчатый король. «Фотографии!» — зло прошипел Кембридж, дергаясь от ненависти. «Их никто не видел, кроме меня. Я уничтожу их сразу же, как ты сообщишь мне о браке». «Фотограф!» Я стер ему память и проверил, чтобы никаких материалов не осталось. «Что он заснял?» «Самое начало. Все невинно, но для прессы достаточно, сам понимаешь». В голову опять ударила ярость, и Люк извернулся, рванул зубами лапу старого змея, и снова они покатились по долине под вой усиливающегося снежного урагана. И вновь через несколько минут его сжали, зафиксировав так, что перед глазами начала полыхать удушливая чернота. «Ты молод и глуп!» Луциус тоже устал и тоже был ранен, поэтому мысленное общение прерывалось выдохами и свистом. «И у тебя может хватить дури заупрямиться или пойти против меня, но придет время, ты поумнеешь, повзрослеешь и скажешь мне спасибо». «Это вряд ли», — прошипел Люк, пытаясь вывернуться и ощущая, как хрустят его крылья. «Я не буду делать этого, Ваше Величество, а посмеете сказать Марине, я озвучу свои соображения по поводу участия королевы в смертях аристократии». Некоторое время его позорно и методично трепали за шкирку зубами, как щенка. Не больно, но очень унизительно. И он так бился, так рычал, что к концу наказания уже был в полуобморочном состоянии. Метель все усиливалась, засыпая их снегом. «Ты молод», — повторил Луциус настойчиво, когда ученик затих. Только бока подрагивали, и дыхание было судорожным, злым. «Ты моложе меня и должен быть силен, а я с закрытыми глазами могу тебя скрутить. Твои менталистские способности куда ниже, чем могут быть. Ты должен уметь лечить людей, но даже ауру увидеть не способен. Случись что в будущем, и ты будешь проклинать себя, что не взял у жены столько силы, чтобы смочь спасти близкого тебе человека». «Я видел ауру», — огрызнулся Люк, — «у Ипоталии». «Хорошо», — удивленный и даже с некоторой гордостью проговорил старый змей и чуть ослабил удушающие кольца, ровно настолько, чтобы не было больно и в глазах посветлело. «Но этого мало. Послушай меня, не дергайся», — снова жестко зашипел он. «Твоя вина и ошибка в том, что ты оказался настолько нетерпелив, чтобы взять девицу Рудлок без свадьбы. А за ошибки взрослые люди платят, Люк. Силу красных дев помогает выбрать брачный обряд. Без него ты получаешь лишь малую часть ее, ничтожно малую. Брачные браслеты, как воронка, которая после инициации отправляет энергию жены к мужу, а без них сила истекает в пространство. Первые недели еще можно это поправить, хотя ты упустил уже очень много. И сейчас каждый день на счету. Я должен был тебя заставить сразу, как узнал. Но без возможности воздействовать ты бы отказался. Поэтому ты, Люк, возьмешь ее в жены как можно скорее. 3 дня — и так слишком много». «Да зачем это вам?» — со злым отчаянием поинтересовался Кембридж. «Рисковать отношениями с Рудлок ради моего брака — слишком малое обоснование». «Во-первых, — уже деловым тоном объяснил Луциус, — я уже сказал, я дал обещание твоему деду. Во-вторых, и это главное, чем сильнее аристократия, тем сильнее корона, Люк». «Бред! — фыркнул Люк бесстрашно. Бояться, в принципе, было поздно. Он и так уже наговорил на десяток смертных казней и лишений титула». «Пусть бред, — устало согласился Луциус, — но тебе придется довольствоваться этим объяснением». «Я все узнаю», — пообещал Люк. «В этом я не сомневаюсь», — согласился его величество и осторожно разжал кольца, отполз в сторону. Кембридж инстинктивно стал вылизывать рваные, истекающие белесым туманом раны. Проверил крылья, яростно закликотал на попытавшегося вновь приблизиться наставника. «Лети домой», — приказал тот спокойно и поднялся в воздух. 3 дня, Люк, и лучше сегодня. Ты меня услышал». Люк отвернулся и раздраженно плеснул хвостом. И взлетел, шатаясь и дрожа, только после того, как его величество исчез в буране. В двери осторожно постучали. «Да», — рявкнул он, трясущимися от усталости руками, выбивая из пачки сигарету и прикуривая. Зашел Леймин, осмотрел покореженного хозяина в чужих штанах и крайне деликатно поинтересовался. «Я понимаю, что сейчас не время, ваша светлость, но все же вы сами приняли меня на службу, и я имею право знать, что с вами происходит. Только прошу обойтись без сказок про ваше хождение во сне». Люк раздраженно махнул рукой. «Охранники будут молчать?» «Как не мы, милорд», — подтвердил Леймин. «Как вас нашли, ни одна живая душа не узнает. И все-таки...» «О том, что я буду в Эмиратах», — продолжил Люк мрачно, не слушая, — «знали вы, Ирвинс и Майки. Найдите, каким образом информация о моей поездке могла попасть к его величеству». Леймин нахмурился. На впалых морщинистых щеках его заиграли желваки и склонил голову. «Сделаю, ваша светлость». «Священник у меня в замке есть?» Глаза старого разведчика расширились, будто они сейчас выпрыгнут из орбит. «Служит в семейной часовне, еще со времен вашего деда, милорд». «Хорошо», — проговорил Люк и со злостью ткнул сигарету в заполненную пепельницу. «По поводу моих исчезновений, Леймин. Видите ли, я имею обыкновение превращаться в огромного крылатого змея и летать по ночам». Безопасник некоторое время молча смотрел на него, перевел взгляд на затягивающиеся раны хозяина. «Остановимся на версии прохождения во сне», — наконец сказал он мрачно. Люк усмехнулся и кивнул на дверь, и старик вышел, качая головой и что-то бурча себе под нос.